Глава 36. Отец был ранен в Италии в 1944 году. Его сначала лечили там же, потом на госпитальном судне переправили в Бостон, где он проходил реабилитацию. Когда он сошел с автобуса на остановке в Мемфисе, у него было два здоровенных брезентовых армейских мешка, набитых одеждой, и несколько сувениров. 2 месяца спустя он женился на моей матери, а через 10 месяцев после этого на сцене появился я. Я никогда не видел эти его армейские мешки. Насколько я знаю, ими не пользовались со времен войны. Но когда я ранним утром на следующий день вошел в гостиную, они уже стояли там, наполовину заполненные нашей одеждой, а мама была занята подготовкой других необходимых вещей к упаковке. Диван был завален ее платьями, стеганными одеялами и рубашками, что она гладила вчера. Я спросил ее про эти армейские мешки, и она сказала, что они все эти последние 8 лет хранились в кладовке на чердаке сарая для инструментов. «А теперь давай быстренько завтракай», — велела она, складывая полотенце. Бабка ничего не пожалела для нашего прощального завтрака. Яичница, колбаса, ветчина, овсянка, жареная картошка, тушеные помидоры и горячие хлебцы. «Вам предстоит долго ехать», — объяснила она. «Сколько?» — спросил я. Я сидел за столом и ждал свою первую чашку кофе. Мужчины куда-то вышли. «Твой отец сказал, что 18 часов. Бог знает, когда вам удастся снова нормально поесть». Она аккуратно поставила передо мной кофе, потом поцеловала меня в макушку. По мнению бабки, нормально поесть можно только дома. Нормальную еду можно приготовить только у нее на кухне и из продуктов, что выращены прямо здесь, на ферме. Мужчины уже поели. Бабка села рядом со мной со своей чашкой кофе и стала смотреть, как я вгрызаюсь в изобилие пищи, которым она завалила стол. Мы снова перечислили все обещания, что я ей дал: писать письма, слушаться родителей, читать Библию, молиться, не сквернословить, чтобы не походить на янки. Воистину, это был полный список заповедей. Я жевал и кивал в нужные моменты. Она также объяснила мне, что маме понадобится помощь, когда у нее родится ребенок. Там, во Флинте, будут и другие люди из Арканзаса, добрые баптисты, на которых можно положиться. Но мне придется здорово помогать ей со всеми повседневными домашними делами. «Какими именно?» — спросил я с битком набитым ртом. «Я-то считал, что повседневные дела ограничиваются только работами на ферме, и думал, что теперь с ними покончено». «Всякими домашними делами», — не стала она уточнять. Бабка никогда не жила в городе ни единого дня и понятия не имела, где мы будем жить, так же, как и мы не знали. «Просто помогай ей во всем, когда появится ребенок». «А если он будет орать, как летчеровский младенец?» — спросил я. «Не будет. Другие дети так никогда не орут». Мимо прошла мама со стопкой одежды в руках. Очень быстро прошла. Она годами мечтала об этом дне. Папе с бабкой, а также, вероятно, и отец, полагали, что это лишь временный отъезд. А для мамы это был поворотный пункт в жизни. Причем не только в ее жизни, но особенно в моей. Она еще в раннем детстве убедила меня в том, что я никогда не буду фермером, так что теперь, покидая ферму, мы обрывали все связи с прошлым. В кухню ввалился папе, налил себе чашку кофе, сел на свое место в конце стола рядом с бабкой и стал смотреть, как я ем. Он никогда не умел толком даже поздороваться, что уж говорить о прощаниях. Чем меньше слов, тем лучше, так он считал. Когда я набил утробу до того, что с трудом поворачивался, мы с папой вышли на переднюю веранду. Отец укладывал свои армейские мешки в пикап. На нем были выглаженные армейские рабочие штаны цвета хаки и накрахмаленная белая рубашка. Никакого комбинезона. Мама надела свое красивое воскресное платье. Они явно не желали выглядеть, как беженцы с хлопковых полей Арканзаса. Папа повел меня на передний двор, к тому месту, где раньше была вторая база. Там мы встали и повернулись лицом к дому. Дом весь блестел на утреннем солнце. «Отличная работа, Люк», — сказал он. «Ты здорово поработал». «Жаль, что мы не закончили», — заметил я. Справа, в самом углу, где трот начинал красить, оставался еще недокрашенный кусок. Мы и так старались экономить последние 4 галлона краски. Но все равно немного не хватило. «Думаю, тут полгаллона хватит», — сказал Паппи. «Да, сэр, точно хватит. Я зимой все закончу. Спасибо, Паппи. Когда вернешься, все уже будет покрашено. Вот и хорошо». Мы все столпились возле грузовика. В последний раз обнялись с бабкой. Мне показалось, что она сейчас начнет опять перечислять все, что я должен делать, но она была слишком подавлена. Мы погрузились в пикап, папе за рулем, я посередке, мама возле окна, отец в кузове вместе с брезентовыми мешками, и задним ходом выбрались на дорогу. Когда мы отъезжали, бабка сидела на переднем крыльце и вытирала слезы. Отец велел мне не плакать, но я ничего не мог с собой поделать. Ухватился за мамину руку и опустил голову. В Блэк-Оуке мы сделали остановку. У отца осталось какое-то дело в кооперативе, а я хотел попрощаться с Пёрл. Письмо Либи Крики было у мамы. Она отнесла его на почту и отправила по назначению. Мы с ней долго обсуждали этот вопрос, и она тоже пришла к выводу, что нам не стоит вмешиваться. Если Либи хочется послать Рики письмо и сообщить об их ребенке, не надо ей мешать. Пёрл, конечно же, уже знала, что мы уезжаем. Она потрепала меня по шее, я уж думал, что шея сейчас сломается, а потом достала небольшой бумажный пакет, полный сладостей. «Тебе это пригодится в дороге», — сказала она. Я разинул рот от обилия в этом пакете шоколадок, мятных конфет и тянучек. Путешествие начиналось просто отлично. Появился Поп, он пожал мне руку, как будто я уже взрослый, и пожелал успехов. Я поспешил обратно к нашему грузовичку, сжимая в руках пакет, и показал его папе, который по-прежнему сидел за рулем. Родители тоже быстро вернулись. У нас не было настроения устраивать шумные прощания. Наш отъезд был вызван бедой, погибшим урожаем, и нам не очень хотелось, чтобы весь город знал о нашем побеге на север. Но было достаточно рано, и город еще толком не проснулся. Я смотрел на поля вдоль шоссе по пути в Джонсборо. Там было так же мокро, как у нас. Придорожные канавы были переполнены мутной водой. Ручьи и речки все вышли из берегов. Мы проехали грейдер, где когда-то ждали вместе с папой прибытия людей с гор. Здесь мы повстречались со спруилами, здесь я в первый раз увидел и Хэнка, и Телли, и Трота. Если бы кто-то из фермеров приехал сюда раньше нас, или если бы мы задержались, спруилы были бы теперь в своей Юрика Спрингс всей семьей. Телли проделала этот же самый путь, в этом же самом грузовичке, но с ковбоем за рулем ночью в грозу. Тоже убегала на север, к более счастливой жизни, так же, как и мы. Мне все еще было трудно поверить, что она вот так взяла и сбежала. Я не заметил ни единого человека, собирающего хлопок, пока не достигли Нетлтона, маленького городка недалеко от Джонсборо. Здесь канавы были не настолько полны водой, а земля не такая отсыревшая. На полях усердно трудились мексиканцы. Перед городом движение усилилось, и мы сбросили скорость. Я выпрямился, чтобы видеть все вокруг — магазины, красивые дома, чистенькие машины и людей. Я не помню, когда в последний раз был в Джонсборо. Когда мальчишка с фермы попадает в город, он потом неделю только об этом и говорит. А уж если он был в Мемфисе, воспоминаний хватит на целый месяц. Папи явно нервничал в таком плотном транспортном потоке. Он сжимал руль обеими руками, часто бил по тормозам и все время что-то бормотал себе под нос. Мы свернули на какую-то улицу, и перед нами оказалась автобусная станция компании «Грейхаунд», кишащая людьми. Слева перед ней рядком стояли три сверкающих автобуса. Мы остановились у тротуара рядом с надписью «Посадка» и быстро разгрузились. Папи не любил обниматься, так что прощание много времени не заняло. Но когда он потрепал меня по щеке, я заметил, что глаза у него мокрые. Поэтому он торопливо пошел назад к пикапу и быстро уехал. Мы махали вслед, пока он не скрылся из виду. Сердце у меня заныло, когда его старенький грузовичок свернул за угол и исчез. Он ехал назад на ферму, а обратно к наводнениям, к летчерам, к долгой зиме. Сам я испытывал большое облегчение, что мне туда возвращаться не нужно. Мы повернулись и вошли в здание станции. Наше приключение еще только начиналось. Отец поставил мешки возле рядов сидений, а потом мы с ним пошли к билетной кассе. «Мне 3 билета до Сент-Луиса», — сказал он. У меня открылся от изумления рот, и я посмотрел на него в полном недоумении. «До Сент-Луиса?» — спросил я. Он улыбнулся, но ничего не ответил. «Автобус отправляется ровно в полдень», — сказал кассир. Отец расплатился за билет, и мы уселись рядом с мамой. «Мама, мы в Сент-Луис едем?» — сообщил я ей. «Там будет пересадка, Люк», — сказал отец. «Оттуда мы поедем на другом автобусе до Чикаго, а потом до Флинта». «Как думаешь, мы увидим Стэна Мьюзиэла?» «Вряд ли. А Спортменс Парк?» «Не теперь, может, в следующий раз». Через несколько минут меня отпустили погулять по станции и посмотреть на окрестности. Там было небольшое кафе, где двое солдат пили кофе. Я подумал о Рике и понял, что когда он вернется домой, меня там не будет. Потом увидел негритянскую семью, редкое зрелище в нашей части Арканзаса. Они прижимали к себе свои сумки и выглядели совершенно потерянными, точно так же, как мы. Увидел еще пару явно фермерских семей, таких же беженцев от наводнения. Когда я вернулся к родителям, они сидели, взявшись за руки, и о чем-то беседовали. Нам, кажется, пришлось ждать целую вечность, пока объявят посадку в наш автобус. Наши брезентовые мешки были засунуты в багажное отделение под автобусом, и мы забрались внутрь. Мы с мамой сели рядом, а отец позади. Я занял место у окна и стал смотреть в него, стремясь ничего не пропустить. Мы проехали весь Джонсборо, потом выбрались на шоссе и прибавили скорость, держа курс на север, а вокруг по-прежнему были сплошные вымокшие хлопковые поля. Когда мне удалось оторваться от окна, я посмотрел на маму. Она сидела, откинув голову на спинку сиденья и закрыв глаза. А в углах губ уже начала появляться улыбка. Конец книги. Июль 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.